словно крылья вырастают. Меня потом много раз спрашивали с тревогой, а правда, что во время съемок этого фильма едва не приключилась трагедия? Там была не трагедия, а смех и грех. Просто меня чуть не потопили. Помните известный кадр, когда я падаю спиной прямо из дверей родного дома и оказываюсь в воде? Рядом плавает Люда Гурченко и говорит: «Осторожно, товарищ, вы меня забрызгали, я вся мокрая с головы до пят». По замыслу режиссера я падаю в костюме. А под водой меня раздевают водолазы. Они должны это сделать за несколько секунд, чтобы мой герой выплыл на поверхность моря уже в одних трусах. Эпизод идет на одном плане, без монтажа. Галстук мой, конечно, намок. И водолазы под водой стали старательно развязывать на мне узел, но только затянули его сильнее. Я понял, что задыхаюсь, а они меня не отпускают, вцепились в галстук мертвой хваткой, добросовестные оказались. Собрав последние силы, так как мне очень хотелось жить, я попытался от них отделаться, ударил одного водолаза по скафандру, а другого легнул и, почувствовав свободу, стал лихорадочно всплывать на поверхность. Но перед водолазами режиссером была поставлена задача под водой оставить меня в одних трусах, и они, схватив меня за ноги, вернули в исходную позицию, опять вцепились в галстук. Уже теряя сознание и захлебываясь, я заметил, что у одного из них нож, прикрепленный к скафандру. Стал бить по этому ножу. Наконец до него дошло, что моя жизнь важнее, чем галстук. Он схватил нож и разрезал его. Так что этот дубль чуть было не оказался для меня последним. Увлеклись водолазы делом, немножко забыв про актера. Потом меня долго откачивали на берегу. А в картину вошел пятый или шестой дубль, один из тех, когда галстук мой был просто пришит ниткой, которая легко разрывалась под водой. Как раз на шутливой интонации, на народной самоиронии, на гротеске многое держится в фильме «Любовь и голуби». А на съемках не только с голубями, но и со змеями складывались своеобразные отношения. В фильме «Змеелов» у меня дублера не оказалось, а зубы у кобры были ядовитые. С коброй возникла дружба за тот месяц, что мы снимались в пустыне под Ашхабадом. Первый раз подойти к змее было страшно, потом привык. У нас была бригада скорой помощи, оснащенная нужными медикаментами. Она выезжала вместе с группой за 20 километров в пустыню на съемки. Но кобра меня не тронула. Кобра, кстати, никогда не нападает на человека, если он не агрессивен. А это была настоящая, дикая, нетренированная кобра, только что отловленная. Мы с ней находились на близком расстоянии друг от друга, этого требовала композиция кадра. Правда, еще во время репетиции я почувствовал, что кобра — существо достаточно разумное. Кроме того, мне объяснили, какие она делает предупредительные знаки перед тем, как напасть на человека. Нужен, конечно, опыт общения с ней, чтобы эти знаки понимать. Оказывается, кобры не нападают на человека, пока не предупредят 3 раза. Вот какая штука. Моя кобра привыкла ко мне довольно быстро. Даже, кажется, прониклась симпатией. Во всяком случае, после съемок, когда я шел разгримировываться, товарищи кричали: «Саша, осторожно, твоя подруга ползет за тобой». По-видимому, не хотела расставаться. Немного опаснее были съемки в фильме «Рысь возвращается», где я играл лесника. По сценарию рысь должна была на него напасть. Саму схватку планировалось снять с муляжом. Но момент нападения надо было снять вживую. С самого начала мне пообещали 2 дублеров для этой сцены. Сам я прекрасно знал, какой это коварный и совершенно непредсказуемый зверь — рысь, потому и сниматься в схватке с ней категорически отказался. Но вот подошел день съемок.